Интермеди S009. Очки способностей. Мы с Катей проводили свое время, как нам нравилось. Незадолго до этого момента мы упражнялись на тренировочной площадке замка, чтобы поднять свой уровень. Только что закончив, мы теперь отдыхаем. Ох, так утомительно! Хотя мои магические способности выросли значительно, мои физические способности все еще невелики. Катя говорит на японском, поскольку Суи нет рядом. Когда мы наедине, мы обычно переходим на японский. Конечно, но все равно рефлексы стали лучше, чем в той жизни, которая была у нас прежде. И кроме того, чем больше мы тренируемся, тем больше растем. Ага, я понимаю, о чем ты. Я всегда думал, зачем в школе устраивают марафон, но здесь, чем больше ты бегаешь, тем выше твоя стамина. Хотя все так же и для способностей, но вот показатели тела растут с тренировкой. В данный момент, поскольку мы не можем расти в уровне, мы упорно тренируем тела. Так что если мы будем упорно тренироваться, то точно станем сильнее. Тренироваться тяжело, но когда я думаю, что приобрету от этого, то у меня появляется желание продолжать. Ну и как ты? Ловкость, выносливость, мощный, твердый и уклонение все подняты до 8 уровня. Я проверил свои показатели с помощью камня оценки в моей руке. Этот камень оценки 9 уровня, который принадлежит дому Катия. Он очень ценен настолько, что в некоторых королевствах считался бы национальным сокровищем. Но Катя принесла его из дома, как будто это обычная вещь. Я думаю, дом князя, наверное, разрешил. Но это очень удобно, потому что я часто его использую. Как я и предполагала, твои способности растут очень быстро. Наверное, это талант? Катя расстроенно бормочет. Хоть мы и делаем одни и те же упражнения, мои способности растут быстрее, чем у Кати. В этом мире любой может стать сильнее, если приложит усилия. Но различие в скорости. Говорят, что это различие в таланте. Я тоже звалась гением с момента реинкарнации в доме князя. Так почему же у нас такая большая разница? Ты читер. Я отвел глаза в сторону от возмущенной Кати. Даже если и так, то что ты хочешь, чтобы я сделал? Кстати, а ты использовал свои очки способностей? Нет, пока не использовал, так что они остались нетронутыми. Очки способностей потребляются для того, чтобы получить новую способность и могут быть использованы для увеличения уровня способности. Обычно у человека нет очков способностей с рождения. Но я и Катя были рождены с ними. Сохранил 100 тысяч очков. Подлый буржуйский читер. Стало еще хуже, чем было раньше? Нет, по правде я пропустил момент, когда мог бы их использовать. Сначала я думал получить магические способности, но не стал, так как Анна сказала мне не использовать магию. Хотя Анна и не знала, что у меня имеются очки способностей, но мне показалось неправильным использовать их тайком от Анны. После этого желание их использовать куда-то испарилось. А ты их использовала? Только 1000 очков. Если я не ошибаюсь, у Кати было 50 тысяч очков. Когда она завела этот разговор, я думал, что она их уже все использовала. Но похоже, не так уж и много. Что ты приобрела? Это секрет. А, да ладно, просто скажи. Только обещай не смеяться, хорошо? Я не буду, говори уже. Оценку. Хоть я и не засмеялся, но кажется, выглядел странно. Говоря об оценке, это классическая способность, которую не надо приобретать. Мне стало интересно, зачем она ее приобрела? Зачем ты ее взяла? Ну, в обычных рассказах о реинкарнации обычно сложно собрать информацию о новом мире. Поэтому в рассказах оценка очень полезна. Так что я решила последовать примеру. Нет, оценка вверху списка того, что получать не надо. Если ты это знала, то зачем купила его? Когда я купила его, я была ребенком. Это было в момент сразу после реинкарнации, я ничего не понимала, понимаешь? Конечно же, мне нужна была информация. И вот, когда я подумала о оценке, я услышала голос небес. Я не могла не поддаться. Я обдумал то, что она мне сказала. Конечно же, когда я был ребенком и не понимал всей ситуации, мне было очень нелегко. Я не понимал языка и того, что говорят окружавшие меня люди. Так что мне было не очень комфортно. А после этого слышишь голос небес, говорящий на японском. Я понимаю желание положиться на него. И как? Оценка была ошибкой? А? А? Большой ошибкой. Она бесполезна на низком уровне. Моя голова болит, когда я использую ее. И в довершении всего, навык не хочет расти. Если у меня нет времени, да и сложно повышать уровни. Даже учитывая, что я работаю с ней все свободное время, она все еще 4 уровня. Я так жалею. Звучит пресно, если послушать. Я оценил наличие очков способностей с помощью камня оценки. После чего появился список способностей, которые я могу приобрести и количество очков, нужное для этого. Когда я поискал, то увидел оценку. Ага, я могу купить оценку за 100 очков. Ты серьезно? Говоря о 100 очках, это самое низкое количество очков, за которое можно купить способности. Способности, которые можно купить за 100 очков, обычно либо имеют слабый эффект, или это способности для совместимых с ними людей. Сложно сказать, что оценка способности с маленьким эффектом, так как Катя потратила на нее 1000 очков. Эффект низок, пока уровень способности низок, но если поднять уровень, то способность станет полезной. Так что, может быть, приобрести оценку будет полезно и для меня. После раздумий я приобрел себе оценку. Очки способности упали до 99900. Я приобрел оценку. «Ты серьезно?» Катя сказала точь-в-точь, что и раньше. «Не пожалей потом». «Ну, если уж дойдет до этого, то у меня осталось еще много очков, пока сохраню очки способности на случай непредвиденной ситуации».